На следующий день позвонил адвокат, которого нашла Вероника Павловна. Сказал, что приступает к делу и вечером сообщит, как там и что. А Надежда решила навестить в больнице Виктора Сизова. Авось он пришел в сознание и сумеет кое-что объяснить. Может, хоть вспомнит, кто его по голове приложил. В справочной ей ответили, что состояние больного удовлетворительное и посещения разрешены. Надежда купила килограмм мандаринов и пачку печенья и решила, что этого хватит. Все-таки не с пустыми же руками в больницу идти. Виктор лежал в палате на 6 человек, и все кровати оказались заняты. Было, как водится, душновато и шумно, да и пахло больными и не сильно чистыми мужиками. Надежда оглянулась и увидела Виктора в самом углу. Она узнала его с трудом, потому что голова Сизова была забинтована. Ну да, его же прилично приложили. Крови было много. Зашивали, небось. Рядом с его кроватью на стуле сидела женщина. «Дама, вы конкретно к кому?» – спросил отиравшийся возле двери неказистый мужичок в поношенном спортивном костюме и с перевязанной головой. «Да я вон, к Сизову». Надежда потопталась на месте, пытаясь сообразить, кто эта женщина. Неужели Галина не в курсе, и Витька успел завести даму сердца? «А вы не супруга его конкретно будете?» Перевязанный мужичок с интересом переводил глаза с нее на другую посетительницу в предвкушении скандала. И то сказать, в больнице какие развлечения. Телевизор в холле всего две программы показывает. И то зав. Отделением распорядился, чтобы только вечером его включали, перед ужином. Больные тут сказал, и так головой ушибленные. А телевизор лечению не способствует, там тоже все очень нервные. Курить теперь в отделении не разрешали. Нужно было на улицу выходить. А там холодно, долго не простоишь. И тут вдруг такое развлечение. Пришли к соседу по палате сразу две бабы. Которая жена, которая любовница. Сразу не разберешь. Да ему и без разницы. Все равно друг другу волосы выдирать станут. Ну, пойдет сейчас потеха. Однако его ожидания не оправдались, поскольку бабенка, сидящая возле кровати Сизова, тихонько встала и молча вышла из палаты. И эта новая, которая только что пришла, ничего ей не сказала, даже не обозвала никак. Надежда села на тот же стул и сочувственно посмотрела на Виктора. Нижняя часть его лица была желтоватого цвета, под глазами залегли глубокие темные полукружья, но сами глаза смотрели вполне ясно, не было в них болезненной пелены. «Здравствуй, Надя», – проговорил Виктор несколько неуверенно. «А ты как здесь?» «Вот». «Пришла тебя навестить», – радостным голосом ответила Надежда, краем глаза отметив, что мужичок у двери внимательно смотрит и прислушивается. «Вижу, что в сознание пришел», – продолжила Надежда. «Стало быть, тебе лучше, а голова заживет. Ну, тогда поговорим». Она запихнула в тумбочку мандарины и печенье, заметив, что больше в ней ничего нет. Ни чашки, ни заварки, ни сахару даже. «Ну, правильно, кто ему принесет-то?» «Жену ведь арестовали?» «О чем поговорим?» Слабо удивился Виктор. «Ты вообще как узнала, что я в больнице?» «Тебя же вчера увезли. Сказали, куда?» В свою очередь удивилась Надежда. «Я не помню». Он опустил голову. «Понимаешь, ничего не помню, что вчера было». «Доктор что говорит?» «Сказал, что пока ничего не ясно и вообще велел не волноваться. Мозг, сказал, очень сложная штука. Вот Галка придет, пускай сама с ним поговорит». «Так», – протянула Надежда напряженным голосом. «И когда она, по-твоему, придет?» «Не знаю», – с досадой сказал Виктор. «У меня телефон разрядился, а наизусть номер не помню. Забыл, понимаешь, все номера. Прямо беда с памятью». «А что вообще помнишь? Как вы с ней в ресторан пришли? Это ты помнишь? Ребят институтских помнишь? Димку Шапира, Люсю, Леню Белугина». «Ребят, конечно, помню. Мы же учились вместе. Тебя вот сразу узнал, хоть и не виделись мы. Сколько лет, Надя? 10 или больше?» «Больше, наверное». «Да мы же вчера виделись. В ресторане». «Быть не может. Ну, не помню я ничего. Вот сейчас тебя увидел. Ну, изменилась ты, конечно, за столько лет. Но узнать можно». «И на том спасибо. Все-таки давай проясним ситуацию. Вот какое твое последнее воспоминание?» «Помню, что на работе плохо себя почувствовал. Голова сильно закружилась. Вроде как пол приближается. И дальше все. Полный провал. «На работе, говоришь?» «Это когда тебя инсульт хватил», – протянула Надежда. «Да это же год назад было. И как в больнице лежал, не помнишь? И на реабилитации. И как жена тебя выхаживала, тоже не помнишь? Совсем ничего не помнишь?» Виктор удрученно мотал головой. «А это что за женщина приходила? Вот передо мной». «Это соседка вроде», – неуверенно сказал Виктор. «Так, проведать. Мне, понимаешь, неудобно, что я ее не помню совсем». «Соседка?» Надежда вспомнила, что тумбочка у Виктора совершенно пустая. «Когда в больницу идут, все-таки хоть что-то несут. Хоть яблок килограмм, хоть бананов гроздь, хоть печенье. Все знают, как у нас в больницах кормят». «Вот что, Витя». Надежда придвинулась ближе, краем глаза заметив, что настырный мужичок с перевязанной головой ушел в коридор, не дождавшись ничего интересного. «Давай соберись, возьми себя в руки и слушай меня внимательно. И напрягись, может, все-таки вспомнишь кое-что». Она вполголоса поведала ему все, что случилось вчера в ресторане. Виктор слушал, изумленно вытаращив глаза. Хорошо, хоть не перебивал, не махал руками и не упрекал Надежду во лжи. «Ну?» – она перевела дух. «Вспомнил теперь?» «Вот как будто в книжке все прочитал. Или фильм посмотрел. Интересно, конечно!» Он развел руками. «Интересно ему», – рассвирепела Надежда. «А тебе интересно, что жена в камере сидит ни за что? Надеюсь, ты не веришь, что это она ту бабу убила из ревности?» «Какая ревность?» – изумился Виктор. «Никогда в жизни я ей повода не давал для ревности». «Ты?» – Надежда едва не завопила в полный голос, но вовремя опомнилась. «Ты не давал? Да ты после инсульта совсем ополоумил, ко всем подряд женщинам приставал, независимо от возраста и общественного положения». «Не может быть! Откуда ты это знаешь? Мы с тобой 100 лет не виделись. Я тебе не верю». «Ага, стало быть, это не ты вот буквально вчера лез ко мне обниматься, хватал меня за ноги и утверждал, что у нас с тобой что-то было на втором курсе». «В жизни у нас с тобой ничего не было», – твердо ответил Виктор. «Даже в кино вдвоем ни разу не сходили». И посмотрел ей прямо в глаза. А его глаза теперь были совсем не такими, как вчера. Вчера они показались Надежде какими-то странными, а теперь глаза как глаза. Усталые, растерянные, но в целом обычные. «Ну что ж», – Надежда успокоилась. «Это хорошо, что ты стал нормальным человеком. Осталось только вспомнить весь этот год». Она пристально взглянула на Виктора. «Собственно, хорошо бы для начала хоть вчерашний вечер вспомнить. Думай, Витя, дураком ты никогда не был. Голова у тебя всегда работала. Это очень важно. Вспомни, кого ты видел. Все вспомни». «Ладно, я завтра зайду». «Надя, мне бы хоть зубную щетку и мыло», – заныл Витька. «А то здесь мыла совсем нет. И полотенце все рваное». «Ага, и трусы, и носочки шерстяные», – процедила Надежда. «Еще котлеток домашних и курицу. Вот выйдет твоя жена из тюрьмы и все принесет». «Когда она еще выйдет?» «Совести у тебя нет, вот что!» Окончательно рассердилась Надежда и едва придержала дверь палаты, чтобы не хлопнула. «Больные ведь не виноваты». Когда Надежда проходила мимо сестринского поста, из кабинета с табличкой «Старшая медсестра» вышла та самая женщина, которая была в палате у Сизова, и быстрыми шагами направилась к выходу из отделения. Надежда посмотрела ей вслед. Что-то с этой женщиной было не так. Виктор сказал, что она его соседка, но сказал как-то неуверенно. Кажется, он ее толком не помнит. Но ведь он забыл только то, что произошло за последний год, после инсульта. А в своем доме они с Галкой живут уже давно, так что соседей должен помнить. И вообще, всех знакомых. Узнал же он ее, Надежду. Опять же, Галина говорила, что за последний год отношения с соседями у них здорово испортились из-за странного Витиного поведения. Так что не стала бы соседка навещать его в больнице. И еще, с виду эта соседка не первой молодости, а сейчас со спины показалась гораздо моложе. Походка легкая, движения пружинистые. Ну, конечно, может, она спортом занимается или ходит на фитнес. Есть такие женщины. С возрастом у них появилось свободное время, так они его с толком тратят, о здоровье своем заботятся, фигуру берегут. Это вон какая подтянутая и спортивная. Вспомнив, что сама спортом не занимается, Надежда тут же привычно расстроилась. Ну, зарядку по утрам она, конечно, делает. И в бассейн изредка ходит. От случая к случаю. Хотела было дать себе слово, что обязательно восполнит этот пробел, но решила реально смотреть на вещи и отмахнулась от этой мысли. В это время из того же кабинета вышла крупная, монументальная особа в белом халате. По ее уверенному, начальственному виду Надежда догадалась, что это и есть старшая медсестра. Тяжелыми шагами командора она подошла к сестринскому посту и проговорила строгим, безапелляционным, слегка гнусавым голосом. «Больного Сизова из 12-й палаты переведите в 20-ю Б, в одноместную». «Одноместные палаты платные, а у него не оплачено», торопливым сорочьим голосом возразила дежурная сестричка, сверившись с разлинованным листком. «А Роман Роланович распорядился, что только после оплаты». «Вон как раз женщина пошла оплачивать. Как принесет квитанцию, так сразу и переведите». С этими словами старшая сестра развернулась и ушла к себе в кабинет. «Надо же! Выходит, эта якобы соседка оплачивает Виктору одноместную палату. С чего бы такая трогательная забота о малознакомом человеке, всего лишь соседи по дому? Нет, надо с этим вопросом разобраться». Надежда снова перевела взгляд на подозрительную женщину, которая стояла возле лифта, и устремилась к ней. Но тут как раз двери лифта раздвинулись, и женщина уехала. Надежда прибавила шагу, потом перешла на бег. Чтобы не дожидаться лифта, скатилась вниз по лестнице и как раз успела добежать до первого этажа, когда таинственная незнакомка вышла из лифта и направилась вперед по коридору. Надежда устремилась за ней, но расстояние между ними не уменьшалось, хотя незнакомка вроде бы и не бежала. «Женщина, постойте!» – окликнула ее Надежда, но та только прибавила шагу. «Постойте же, мне с вами нужно поговорить». По напряженной спине Надежда поняла, что женщина ее отлично слышит, но и не думает останавливаться. Быстрым шагом она прошла мимо окошечка, над которым висела табличка «Оплата коммерческих услуг» и выскользнула на улицу. Надежда тоже выскочила из больницы, остановилась на крыльце и растерянно завертела головой. Незнакомки и след простыл. «Куда же она подевалась?» – пробормотала Надежда Николаевна себе под нос. «Вы что-то спросили?» – осведомилась поднявшаяся на крыльцо старушка. «Нет, это я по телефону разговариваю», – отмахнулась Надежда. «С гарнитурой». Врачи, кроме дежурного ординатора, давно разошлись по домам. Дежурная сестра разнесла больным прописанные лекарства, сделала положенные уколы и направилась в сестринскую. По пути она заглянула в холл, где последний, самый упорный из ходячих больных, приглушив звук телевизора, смотрели какое-то ток-шоу. «Филатов, Мамонов, отбой!» – проговорила сестра и выключила телевизор. Больные уныло побрели в свою палату. В отделении наступила тревожная больничная тишина. Через несколько минут входная дверь отделения с негромким скрипом приоткрылась, и в коридоре показалась довольно высокая сухощавая медсестра в зеленой хирургической форме. Причем внимательный взгляд отметил бы, что форма эта ей маловато. Но в коридоре не было ни души, так что медсестра настороженно огляделась и подошла к палате, на которой была прикреплена табличка с номером 20-Б. Осторожно толкнув дверь, она юркнула внутрь. Возле стены на узкой больничной кровати спал больной. Лица его было не видно. Из-под одеяла торчала только забинтованная голова в так называемой шапочке Гиппократа. Женщина в форме медсестры подошла к кровати, достала из кармана заранее приготовленный одноразовый шприц и взяла спящего за руку. Из вены торчал катетер, замотанный пластырем. «Очень удобно», – усмехнулась про себя медсестра и, выпустив жидкость из шприца в катетер, отступила в сторону, куда не попадал свет слабой лампочки. Больной вздрогнул и пошевелился, а, увидев смутный силуэт на фоне окна, разлепил слипшиеся со сна губы и слабо прошептал. «Кто вы?» «Дежурная сестра», — ответила женщина также шепотом. «Спите, спите, все в порядке». «Дежурная?» — переспросил больной. «Что-то я вас раньше не видел». «А я только вчера перевелась, с урологии». «Вот как!» Больной замолчал, словно прислушиваясь к себе, а потом удивленно проговорил. «Что-то у меня голова кружится. Комната прямо плывет и в ушах шумит». «Это ничего, это бывает», – успокоила его медсестра. «Спите, утром все будет хорошо». «Ну ладно, раз вы говорите...» Больной закрыл глаза и натянул одеяло повыше. «Спать!» «Вот именно, спать! И все кончится!» «Что значит кончится?» Пролепетал больной, широко открыл глаза и даже попытался сесть на кровати. «Черт!» – закричала медсестра, подбежав ближе. «Черт!» Но все и правда кончилось. Глаза больного закатились, он вздрогнул, как от холода, и вытянулся на койке. Медсестра скрипнула зубами и проверила пульс. Только убедившись, что его нет, тяжело вздохнула и выскользнула из палаты. Вечером адвокат не перезвонил, и утром Надежда позвонила сама. Он был очень недоволен, сказал, что бегает по инстанциям, собирает документы и просил его не беспокоить. «Будут новости, сам позвоню», заявил он и добавил, что с Галиной виделся. Она очень волнуется за мужа и просила Надежду его навестить. Надежда и сама решила еще раз съездить в больницу. Авось Виктор за ночь что-нибудь вспомнил. Она поднялась на третий этаж и направилась по знакомому коридору. Сегодня здесь царило какое-то странное, нервозное возбуждение. Медсестры вполголоса о чем-то переговаривались, а при приближении Надежды замолкали. Она остановилась перед палатой с номером 20Б, деликатно постучала и толкнула дверь. Низенькая полная нянечка перестилала постель. Больше никого в палате не было. «А вы куда?» – неприветливо осведомилась нянечка, увидев в дверях Надежду. «Я пришла больного навестить», – ответила Надежда удивленно. «Какого это больного?» – переспросила нянечка, поджав губы и почему-то отвела глаза. «Ну, того, который здесь лежал», – проговорила Надежда неуверенно. «То есть должен был лежать. Виктор Сизов». «Который здесь лежал?» Нянечка попятилась и быстро взглянула на Надежду. «А вы кем ему будете?» Но тут до нее дошли последние слова Надежды, и она облегченно выдохнула. «Ах, вы к Сизову! Так он же не здесь, он же в 12-й. Вы в 12-ю идите, там он». «В 12-ю?» – переспросила Надежда. «Но его вроде сюда собирались перевести». «Мало ли что собирались!» В голосе нянечки звучало явное облегчение, от которого она стала более разговорчивой. «Эта палата платная, повышенной комфортности, и Роман Роланович лично распорядился, чтобы до оплаты сюда никого не переводить. Вот его и не перевели, потому как оплата своевременно не поступила. Так что ваш Сизов 12-й, где и раньше был. Можете к нему зайти, там он, на месте». «В 12-й», – протянула Надежда, выходя в коридор. Возле дверей палаты стояли двое больных. Один в красном спортивном костюме, другой в синем. Тот, что в синем, качая головой, негромко произнес. «Вот ведь жизнь наша! Вчера только с ним разговаривал, а сегодня уже того!» «Ну, Степаныч!» – рассудительно ответил ему второй. «Жизнь, она такая! Только что был человек, и нету! Закон природы!» «Это понятно, Петрович, только я о другом. В каком отделении он лежал?» «Известно, в каком. В том же, что и мы с тобой. В неврологическом». «То-то и оно, что в неврологическом. А умер он от чего?» «Сестричка говорила, что от сердца». «То-то и оно, что от сердца. Так вот, Петрович, я считаю, что это непорядок. В каком отделении человек лежит, от того ему и помирать положено». «Ну, это уж как кому повезет». «И еще, Петрович, какая у меня мысль? Он ведь, человек этот, в какой палате лежал?» «Известно, в какой. Вот, в этой самой». «Именно. А это какая палата?» «Известно, какая. Платная, одноместная, с отдельными удобствами. Повышенной комфортности называется». «Именно. Значит, богатый был человек. Ну, или, по крайней мере, не совсем бедный. А умер как?» Тут в коридоре появилась строгая медсестра и окликнула разговорчивых больных. «Филатов, Мамонов, вы что здесь прохлаждаетесь? На процедуры, быстро! Шура давно дожидается. Вечно вас по всему отделению искать приходится». Больные смущенно переглянулись и затрусили в дальний конец коридора. В 12-й палате было шумно. Возле окна двое больных раннего пенсионного возраста играли в шашки, комментируя каждый ход и обмениваясь цветистыми репликами, явно непригодными для женских ушей. Еще один пациент разговаривал по телефону, причем так громко, что было непонятно, зачем ему телефон. Казалось, он мог напрямую докричаться до своего собеседника. Еще один, толстый лысый дядька, похожий на артиста Леонова, увлеченно слушал допотопный радиоприемник, поставив его себе на живот. Шла трансляция какого-то матча, и больной бурно реагировал на каждый гол или удачный пас. Виктор полулежал на своей кровати, тоскливо глядя в потолок. Заметив приближающуюся Надежду, он прибавил во взор страдания и простонал. «Надя, Надюша, ты пришла!» «Как видишь», – строго ответила Надежда. Она не хотела баловать Виктора слишком мягким отношением. «Ох, Надя, это такой кошмар!» – забормотал он, понизив голос. «Такой ужас!» «Да в чем дело-то?» «В чем? Да вон тот тип, Спиридонов!» Он показал глазами на мужчину с приемником. «До полуночи слушает свое радио и все время что-то бормочет, как будто спорит с ведущим. А Кувалдин, один из тех двоих, что в шашки играют, храпит. Да так храпит, что глаз не сомкнуть. Сам храпишь!» Отозвался игрок, отличавшийся, судя по всему, отменным слухом. «Ты видишь, какие тут условия?» простонал Виктор. «Я так долго не вынесу. Я 3 ночи не спал. Я устал». «Мне бы заснуть, отдохнуть», подхватила Надежда. «Да, конечно». Виктор взглянул на нее подозрительно, почувствовав в ее словах какой-то подвох. «Но только я лег, звонок. Кто говорит? Носорог». «Что ты несешь?» обиделся Виктор. «Какой еще носорог?» «Да не кипятись», усмехнулась Надежда. «Это цитата. Детское стихотворение». «Мне не до стихов», – проворчал Виктор. «Я действительно очень устал». «Придется потерпеть», – сухо проговорила Надежда. «Представь, в каких условиях сейчас твоя жена. Вот кому действительно не позавидуешь. А ты скоро выздоровеешь и выйдешь отсюда». «Да, конечно, Гале не позавидуешь. Но все же здесь так тяжело, так тяжело. Нельзя ли что-нибудь придумать?» И он с артистичной мольбой взглянул на Надежду. «Это ты о чем?» «Ну, помню, я как-то лежал в отдельной палате. Там было гораздо удобнее, по крайней мере, тише». «Помнишь?» – ухватилась Надежда за ключевое слово. «Значит, ты начинаешь что-то вспоминать?» «Ну, не то чтобы четко, но какие-то отдельные картины начинают всплывать». «Очень хорошо. Лежи, вспоминай. Это очень важно. Постепенно из этих отдельных картин сложится целое. Самое главное, постарайся вспомнить то, что случилось в тот роковой вечер в ресторане. Так мы сможем помочь Гале». «Я пытаюсь», – вздохнул Виктор. «Но если бы была отдельная палата, процесс пошел бы лучше». «Обойдешься». «И кормят здесь ужасно. Вчера на ужин подали селедку и кефир. Ты можешь себе представить?» «Ну, в больницах кормежка всегда не очень, но я тебе готовить не буду. У меня свой муж есть и дела. Твою, между прочим, жену пытаюсь вытащить». «Да, я понимаю». «Вот яблок тебе принесла, мытые». Она положила пакет на прикроватную тумбочку. «Ешь, витамины тебе нужны. Это хорошие яблоки, сорт зимний банан. Ешь и вспоминай. Я в тебя верю. И мыло еще вот. И щетку зубную новую принесла. А то ведь завшивеешь тут, без мыла-то». «А полотенце?» – заныл Виктор. «Больничное, все в дырах. Обойдешься». Выйдя из палаты, Надежда задумалась. Вчера та загадочная женщина, якобы соседка Виктора, собиралась оплатить для него отдельную палату. И это показалось Надежде странным. Ведь Галина говорила, что после болезни Виктора со всеми соседями они перессорились. «Ну да ладно, это отдельный вопрос. Во всяком случае, палату она не оплатила. Возможно, потому, что ее спугнула Надежда, что само по себе выглядело подозрительно. Честному человеку скрывать нечего, и убегать от посторонних он не станет. Ответит на все вопросы. А если и не захочет отвечать, то хотя бы бросит через плечо. Мол, это вас, дамы, не касается. Почему я Виктора навещаю? Короче, не твое собачье дело. И не лезь, куда не просят. В итоге в платную палату положили другого человека. И в ту же ночь он умер. Ну, в конце концов, всякое бывает. Больница, она потому и больница, что в ней лежат больные, а не спортсмены или космонавты. И время от времени они умирают, несмотря на самоотверженную работу медиков. Но, как верно заметил больной в красном спортивном костюме, пациент из платной палаты умер не от того, от чего его лечили. А это уже непорядок. «Да ладно», – возразил Надежде внутренний голос. «Это всего лишь совпадение. Пациент умер от сердечного приступа, а это самая распространенная причина смерти. Особенно у мужчин после 40. Эти вообще в группе риска». И все же что-то во всем этом было странное. Надежда Николаевна почувствовала характерное покалывание в кончиках волос, которое всегда у нее появлялось в подозрительных случаях. Ей все не нравилось. Приходит какая-то подозрительная баба, хочет поместить Виктора в отдельную палату, и нате вам, ночью в этой палате умирает больной, который на свою беду решил улучшить больничные условия. Нет уж, никакой платной палаты для Виктора. Пускай все время на людях находится. Так оно спокойнее. Дежурная сестра выключила телевизор в холле, разнесла больным градусники и таблетки и ушла в сестринскую. Ходячие больные разошлись по своим палатам, и в отделении снова наступила беспокойная ночная тишина. Виктор Сизов заснул, и ему привиделся странный сон. Какая-то женщина сердито выговаривала ему непонятно за что, смотрела строго и неприязненно, грозила пальцем, как нашкодившему ребенку. А потом появился мужчина. Он размахивал кулаками, кричал что-то злое, бессвязное. Постепенно этот крик стал и вовсе не членораздельным, превратившись в громкий хрип, а точнее храп. Виктор проснулся. Храп ему вовсе не привиделся. Сосед по палате и в самом деле громко храпел. Сизов вспомнил, как кто-то ему рассказывал, что если посвистеть, храпун затихнет. Он принялся тихонько посвистывать, и на какое-то время храп прекратился, но через минуту возобновился с новой, поистине богатырской силой. Виктор понял, что заснуть больше не удастся, и от нечего делать стал вспоминать прерванный сон. Женщина, которая его отчитывала, ведь это была Валентина, соседка с нижнего этажа, а появившийся позднее мужчина, ее муж, Анатолий. Почему он так сердился? И тут Виктор вспомнил, что с ним и правда случилось нечто странное. Они с Валентиной ехали в лифте. Вдвоем. Он что-то сказал или даже сделал. Валентина оттолкнула его и резко отчитала. Но что он мог сделать? Надя рассказала ему, что после болезни он начал приставать ко всем женщинам, знакомым и незнакомым, из-за чего они перессорились со всеми соседями. Те высказывали Галине свои претензии, она оправдывалась жалким голосом, а потом просила его взять себя в руки. Что было дальше, Виктор не помнил. Помнил только, что потом была другая соседка, совсем молодая женщина с коляской, и какой-то парень замахивался на него, а Галина хватала парня за руки и показывала какие-то бумаги с печатями. В конце концов тот плюнул и ушел, а Галина вдруг села на пол и заплакала. Выходит, Надежда ничего не выдумывала и не преувеличивала? Поначалу Виктор не до конца ей поверил, но этот странный сон, да и не только сон. Стыдно-то как! Неужели он и правда вел себя как последний дурак? Это ведь совсем на него не похоже. Но тут в голове начали всплывать разрозненные фрагменты воспоминаний, как будто осколки разбитого зеркала. Зеркало, в котором отражался большой период его жизни. Если верить Наде, целый год. А Наде он верил. Она всегда была толковой и здравомыслящей женщиной. Вот только откуда она взялась в его жизни после большого перерыва? Ах, да, она говорила, что они встретились пару дней назад в ресторане. Зацепившись за обрывки сна, Виктор попытался восстановить в памяти другие кусочки пропавшего года. Он снова вспомнил сцену в лифте. Валентина была в легком цветастом платье, значит, дело происходило летом. а сейчас зима. Странная зима, без снега, без морозов. Но тогда точно было лето. Куда же пропало все остальное? Конец лета, осень. Как восстановить это утраченное время? Напрягая память, Виктор вспомнил еще кое-что. Сразу после той неприятной сцены он разговаривал с Галей. Жена была очень расстроена, о чем-то его просила. Она все время о чем-то его просила, ныла, конючила, пилила. Тогда Сизова это раздражало, он отмахивался от нее, громко кричал и даже обзывал грубо. Галя же только жалостно моргала и молчала. Она очень плохо выглядела, похудела, побледнела, осунулась, была совсем на себя не похожа. Он заметил это неожиданно, как будто глаза открылись. «Что с тобой?» – спросил. «Ты больна?» Она посмотрела удивленно. «Это же ты болен, а не я». «Бедная», – сказал он. «Ты устала, измучилась». И Галя не выдержала, расплакалась. Но потом взяла себя в руки, вытерла глаза и даже робко улыбнулась. Улыбка проступила сквозь непросохшие слезы, как солнце сквозь тучи. Она погладила его по щеке и проговорила с неожиданной нежностью. «Ничего, мы справимся, мы все преодолеем. А что похудела? Это даже хорошо. Я снова влезла в свои старые платья. Не придется новые покупать». Виктор лежал в темноте и вспоминал, вспоминал, собирал словно осколки разбитого зеркала, осколки своей жизни, своего прошлого. Платья. Он вспомнил, как жена крутилась перед зеркалом в длинном бирюзовом платье и от чего-то вздыхала. «Сидит-то неплохо, но такое давно уже никто не носит», – бормотала она. Надежда показывала ему фотографии из ресторана, и на них Галя была в этом самом платье. «Значит, это они собирались на встречу однокурсников?» «Что же там произошло? Почему он не может вспомнить?» Виктор почувствовал, что от натуги его голова вот-вот лопнет, и вспомнил наставление доктора не напрягаться. «Дескать, воспоминания сами придут, когда будет нужно. А если ему нужно сейчас?» Голову заволокло серым туманом, и через минуту Виктор забылся тяжелым сном. С утра Надежда ждала звонка адвоката, но не дождалась. Сама же звонить ему не решилась и принялась за неотложные домашние дела, которых, надо сказать, было гораздо меньше, чем обычно, поскольку муж отсутствовал. Освободившись, она поговорила с котом, чтобы тот не скучал и вел себя прилично, и отправила адвокату сообщение, спрашивая, как продвигается дело. Ответа не последовало. Когда стрелки часов начали приближаться к 12, Надежда Николаевна стала потихоньку накаляться. Не нравился ей этот адвокат. Обещал же держать в курсе дела, делиться информацией, а сам молчит, как рыба. Значит, сказать ему нечего. По всей видимости, ничего он не сделал, хоть и заломил несусветные деньги. Ох, не зря ли Надежда с ним связалась. Она послонялась немного по квартире и все же решилась позвонить сама. В первый раз адвокат сбросил звонок, а потом недовольно буркнул в трубку, что перезвонит. «Когда?» – заорала Надежда, но из трубки уже неслись короткие сигналы отбоя. На сегодня у нее была назначена встреча с секретарем Котовича, других дел полно, а этот тип даже не хочет с ней разговаривать. Когда она уже стояла в прихожей и красила губы перед зеркалом, зазвонил мобильник. «Слушайте, что вы себе позволяете?» – возмущенно проговорила Надежда. «Второй день жду от вас известий, места себе не нахожу, а вы звонок сбрасываете». «Надя, это я!» – раздался в трубке голос мужа. И Надежда тотчас оторопела. «Попалась!» Сейчас Сан Саныч поймет, что у нее опять что-то случилось, и, зная свою жену, тотчас уверится, что случилось что-то криминальное, и она, Надежда, занимается очередным расследованием. «Надя, что случилось?» «Да что случилось?» – тяжело вздохнула она. «Просто не знаю, как сказать». «Бейсик?» – ахнул муж. «Что-то с котом?» И поскольку Надежда медлила с ответом, прикидывая, что можно сказать, а чего ни в коем случае нельзя, муж закричал душераздирающим голосом. «Надежда, немедленно говори, что с котом!» Сан Саныч очень трепетно относился к коту, а, проще говоря, обожал его до потери пульса. Иногда Надежда думала, что и женился-то он в свое время на ней исключительно из-за кота. Но такие мысли посещали ее не часто, а только в редкие минуты слабости. «Да ничего с твоим котом не случилось», — сухо ответила Надежда. «Жив и здоров. Вон, на диване валяется. Привет тебе, между прочим, передает». «Это точно?» Голос мужа прерывался, и Надежда словно воочию увидела, как он схватился за сердце. «Может, ты меня подготавливаешь? Может, с ним что-то случилось? Надя, скажи, как есть. Горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Он что, выпал из окна? Или ты закрыла его на ночь на балконе, и он замерз насмерть?» «Да с чего ты взял-то?» – возмутилась Надежда. «Что я, ненормальная?» «Отравился консервами? Я ведь говорил тебе, чтобы не покупала ему еду в том магазине. Там грязно». «Саша, остановись. С тобой невозможно разговаривать. Вот что. Если ты мне не веришь, я сейчас сфотографирую Бейсика и пришлю тебе снимок. Ты убедишься, что с твоим обожаемым котом все в порядке и не станешь меня больше беспокоить». Надежда обиженно отключилась, чтобы муж не успел спросить, что же у нее случилось и с кем она так грубо разговаривала по телефону. Кот долго не хотел просыпаться, потом отказывался смотреть на Надежду, так что она провозилась минут 10, чтобы получилась хорошая фотография. После того, как СМС-ка ушла, муж снова пытался прорваться на мобильник, но Надежда сбросила звонок. Пускай думает, что она обиделась. Хорошо бы вообще отключить телефон, но вдруг адвокат позвонит. Хотя вряд ли. Надежда взглянула на часы и чертыхнулась. Время стремительно бежит, а дело стоит. Велев Бейсику хорошо себя вести, она отправилась на встречу с секретарем Котовича. Надежда Николаевна вошла в холл бизнес-центра. При виде хмурой женщины в металлических очках, сидящей в стеклянной будочке перед турникетом, она вспомнила годы работы в ней. В те времена вахтерами, а точнее, как тогда говорили, бойцами вневедомственной охраны, работали похожие неразговорчивые женщины, державшие в страхе всех сотрудников, от молодых специалистов до степенных начальников секторов и отделов. За минуту опоздания они могли даже отобрать пропуск, что сулило кучу неприятностей. Зато Надежда приобрела бесценный опыт общения с ними. Над головой вахтерши висели два строгих, красиво отпечатанных плаката. «Вход торговым агентам строго воспрещен» и «Вход в бизнес-центр исключительно по документам». В данный момент вахтерша припиралась с молодой девушкой, которая пыталась пройти в бизнес-центр, предъявляя мобильный телефон. «Что ты мне его суешь?» – клокотала от возмущения вахтерша. «Читать умеешь? Видишь, что здесь написано? Вход исключительно по документам. И документы положено предъявлять в раскрытом виде». «Да вот же, я вам и показываю фотографию своего паспорта. Чем вас мой паспорт не устраивает?» «Мне не фотография нужна, а документ с печатью. Ты русские слова понимаешь?» «Что же мне, всюду с собой подлинник паспорта носить? Мы живем в электронную эпоху, у нас теперь все в телефоне, а вы, как в каменном веке, документ требуете». «Да, документ. Такой порядок, чтобы документ предъявлять. И обязательно, чтобы с печатью. И непременно, чтобы с фотографией. И непременно в раскрытом виде. Не знаю я, каменный век или железобетонный. Или другой какой. А порядок есть порядок. Или предъяви документ, или пускай человек, к которому ты пришла, спустится и тебя проведет». «Ну, сейчас я позвоню». «И не задерживай людей. Вон женщина ждет». Вахтерша кивнула на Надежду. Девушка отступила в сторону и принялась набирать номер. Надежда подошла к турникету с некоторой робостью. Вахтерша все еще клокотала от возмущения и поделилась с ней своими эмоциями. «Нет. Вы видели ее? Ну, молодежь пошла. Никаких правил не признают. Как будто не для них написано. Написано ведь, чтобы документ, а она мне телефон сует. Вот вы, женщина, понимаете, что должен быть порядок?» Надежда Николаевна протянула вахтерше свой документ. Та вытаращила глаза, сдвинула очки на кончик носа и уставилась на пластиковую карточку. «Это что?» «Пропуск», – невинным тоном ответила Надежда. «Пропуск в бассейн». «Ну да, в бассейн. А чем вам не документ? Печать есть, фотография есть. У вас написано, что нужен документ, но не указано, что именно паспорт». Вахтерша заколебалась, и Надежда нанесла последний удар. Если сомневаетесь, можете позвонить в фирму «Проминвест». Меня ждут». Вахтерша пару раз моргнула, но не нашлась, что ответить, и Надежда с гордо поднятой головой прошла через турникет. Фирма «Проминвест» располагалась на втором этаже. Надежда толкнула дверь, и на нее тут же налетела заполошенная женщина в брючном костюме нежно-крысиного цвета. «Вы от Велимирова? Мы вас давно ждем. Все готово. Вы будете проверять?» «Что проверять?» «Как что? Вы ведь от Велимирова? Из спорткомплекса? Так будете проверять или сразу грузить? Мы уже все приготовили, но если вы хотите проверить...» «Да нет, я совсем по другому делу». «Как по-другому? Нам с вахты позвонили. Сказали, что пришел человек из бассейна, а мы как раз ждем». «Да она все не так поняла. Я вообще-то к Юлии Борисовне. Я ей звонила». «Ах, к Юлии Борисовне!» Женщина резко поскучнела. «Это вам прямо по коридору, вторая дверь справа». Надежда Николаевна поблагодарила ее и пошла в указанном направлении, но едва сделала несколько шагов, как заполошенная особа крикнула ей в спину. «Только не называйте Юлию Борисовну секретарем. Она – помощник директора». Надежда еще раз поблагодарила собеседницу, нашла нужную дверь и оказалась в небольшой приемной. За офисным столом с компьютером и двумя старомодными телефонами сидела коротко стриженная брюнетка средних лет с озабоченным выражением лица. «Здравствуйте, Юлия Борисовна», – проговорила Надежда. «Вячеслав Павлович сказал, что вы мне поможете». «А, вы, наверное, по поводу того инцидента в ресторане, на юбилее Вячеслава Павловича». «Совершенно верно». Юлия Борисовна указала ей на свободный стул и, стремительно пробежав пальцами по клавиатуре компьютера, подняла глаза на Надежду. «Чем конкретно я могу вам помочь?» «Ведь это вы обзванивали всех гостей по списку». «Ну да, конечно. Кто же еще? Вячеслав Павлович поручил мне это. Он всегда поручает мне подобные вопросы, потому как знает, что на меня можно положиться. А я всегда так делаю. Прежде чем посылать официальное приглашение, непременно выясняю, как настроен человек, собирается ли прийти или только для виду соглашается. Тогда не будет никаких ошибок и накладок». «Как же так получилось, что убитую женщину никто не знал? Ведь она пришла на юбилей, сидела с вами за столом». «Что я вам могу сказать? Я знаю только наших сотрудников, но остальных... Я же не могу знать всех, к примеру, членов семьи». Юлия Борисовна пожала плечами. «Хорошо, давайте пройдемся по этому списку. Сколько всего гостей должно было прийти?» «Вот этот список». Юлия Борисовна вывела на экран аккуратно составленный список и повернула монитор так, чтобы Надежда могла его видеть. «В ресторане был заказан банкет на 50 персон. Понимаете, нам сказали, что если сделать заказ на 50 человек, то предоставит большую скидку, и это выйдет намного дешевле, чем, к примеру, 45 или даже 40. Поэтому Вячеслав Павлович распорядился пригласить именно 50 человек. Он очень экономный и строго следит за расходами». «Это я уже поняла». Надежда чуть заметно улыбнулась. «Но я вижу, что в вашем списке 54 человека, а вы говорите, что заказали банкет на 50 персон. Как же так?» «На практике всегда приходит на 10% меньше людей, чем приглашено. Это закон природы. Можете мне поверить? Кто-то заболеет, кто-то неожиданно уедет в отпуск или по делам. А Вячеслав Павлович, он, как бы сказать, экономный. Ну, я вам уже говорила. И если бы я заказала банкет с большим запасом, он был бы недоволен». «А если все придут?» «Так не бывает». Юлия Борисовна покровительственно улыбнулась. «Я же говорю, закон природы. У меня по этой части большой опыт, и такого никогда не было». «И сколько же пришло гостей?» 47 человек. Как видите, не пришло даже больше 10%. Ну, давайте посмотрим, кто у вас в списке». «Давайте. Сначала сотрудники фирмы. С этими проще, я их всех знаю поименно. Было приглашено 35 человек, пришло 32. Васильев из технического отдела сломал ногу. Он спортсмен, занимается греко-римской борьбой. У Сильвии Романовны из бухгалтерии заболел кот. А Николай Васильевич из хозчасти неожиданно уехал к дочери на Сахалин». По аналогии Надежда Николаевна вспомнила про сегодняшний разговор с мужем насчет кота и помрачнела. Пусть она не стала брать трубку, когда он перезванивал, Но когда-нибудь ведь придется объясниться. Сан Саныч явно что-то заподозрил, а она не могла пока придумать никакой правдоподобной истории. Не рассказывать же ему, что случилось на самом деле. Далее, продолжала Юлия Борисовна, важные заказчики и контрагенты. Было приглашено 10 человек, из них пришли 8. Господин Севастьянов с супругой улетели на Корсику. Хорошо, Надежда делала пометки в своем блокноте. Получается 40 человек, а пришли 47. Кто эти 7? Все остальные – личные друзья и давние знакомые Вячеслава Павловича. Он что, тоже вам поручил их пригласить? Удивленно спросила Надежда. Ну да, он так привык. Даже собственным друзьям лично не позвонил. Как-то странно. Ну, мало ли, забудет или что-то перепутает. С ним подобное случается. А так он знает, что на меня можно положиться и что я никогда ничего не забуду. Все сделаю правильно и своевременно. Юлия Борисовна смотрела твердо, давая этим понять, что обсуждать своего начальника с Надеждой не собирается. Что ж, это очень хорошее качество для секретаря. То есть помощника, конечно. И вы всех обзвонили? Ну а как же? Раз мне поручено, я все непременно сделаю. У меня такое правило. И что, все пришли? Нет, не все. Юлия Борисовна снова сверилась с компьютером. Приглашено было больше, чем 7. Васильевы, муж и жена. Они с Вячеславом Павловичем в институте учились. Пришли? Пришли. Очень, кстати, приятные люди. Дальше Копытченко. То ли двоюродный, то ли троюродный брат. А может быть, племянник. Я не разобралась. Тоже с женой. Пришли, но лучше бы их не было. Этот Копытченко напился и всех задевал. Чуть драку не устроил. Еле его успокоили. Так, это, если я не обсчиталась, получается 44 приглашенных. Остается еще 3. Число, кстати, нечетное. Значит, кто-то был без пары. Ну да, Серафима Самсоновна, тетка Вячеслава Павловича, одинокая. Она пришла с какой-то сопровождающей, сказала, что одна никуда не ходит. Ну, может, и правда болеет. Все же возраст. Еще Варенцовы, какие-то давние знакомые. Обещали прийти, но не появились. И последний, Корюшкин Владимир Степанович, давний друг. С женой? Уточнила Надежда. Да, должен был прийти с женой, но не пришел. Я, кстати, как раз с женой и говорила. Она сказала, что непременно ему передаст. «Ну, а кто же такая та блондинка?» Надежда строго посмотрела на Юлию Борисовну. Утверждает, что у нее полный порядок, а тут появилась никому неизвестная особа. «Понимаете?» – помощница отвела глаза. «Вячеслав Павлович, он немного такой. Экономный. Вот именно. И требует отчета во всем. Но не могла же я пересчитывать гостей по головам, как в детском саду». В голосе Юлии Борисовны послышались слезы. Неудобно было подходить и проверять каждого по списку, ведь это юбилей, а не конференция и не производственное собрание. В общем, эта женщина... Я не уследила за ней, да и не стояла передо мной такая задача. «Понятно», – вздохнула Надежда. «Значит, пожалуйста, распечатайте мне список гостей со всеми телефонами, и я не буду вас больше отвлекать от работы». Распрощавшись с Юлией Борисовной, Надежда вернулась домой, положила перед собой заветный блокнот с записями, а также листок, распечатанный Юлией Борисовной, и вооружилась телефоном. Сотрудников фирмы «Проминвест» она сразу отбросила. Убитая блондинка была явно не из их числа, иначе бы ее сразу же узнали, в первую очередь сама Юлия Борисовна. Из второй части списка не пришли на юбилей супруги Севастьяновы. Надежда набрала номер, который ей дала Юлия Борисовна, но услышала равнодушный голос автоответчика. «Вы позвонили Андрею Леонидовичу Севастьянову. К сожалению, сейчас я не могу вам ответить. Если у вас важное сообщение, оставьте его после звукового сигнала. Но только если оно действительно важное». Надежда ничего не оставила. Стало быть, супруги Севастьяновы и правда улетели отдыхать на Корсику. Что ж, хорошего им отдыха. Она набрала следующий номер, принадлежащий Анатолию Федоровичу Варенцеву. «Слушаю», – раздался жизнерадостный мужской голос. Судя по звучанию, его обладатель что-то жевал. «Анатолий Федорович?» – промурлыкала Надежда. «Да, это я». Видимо, Варенцев проживал то, что у него было во рту, и теперь его голос звучал отчетливее. «Это помощница Вячеслава Павловича Котовича». Надежда решила представиться чужим именем, чтобы вызвать большее доверие. Она рассчитывала, что ее собеседник не запомнил голос Юлии Борисовны, который он слышал всего раз в жизни, и, по-видимому, не ошиблась. «А, Славкина секретарша!» – отозвался Варенцев. «Помощница!» – строго поправила его Надежда. «Что? Не секретарша, а помощница. Мне без разницы, хоть секретарша, хоть референт. Так чего вы от меня хотите?» «Вас ведь приглашали на юбилей Вячеслава Павловича». «Ну да. Вы, по-моему, и звонили». «Совершенно верно. Но вы не смогли прийти. Вам что-то помешало?» «Не понял. Я что, отчитываться должен? Ну, не пришли, и что с того? Я ему не подчиненный, чтобы отчитываться». «Извините, Анатолий Федорович, я вовсе не хотела вас обидеть. Просто Вячеслав Павлович поручил мне обзвонить всех, кто не пришел на его юбилей, и выяснить, по какой причине. Понимаете, он человек серьезный и...» «Ох, Славка! Узнаю его! Скупердяй, каких мало! Вроде не бедный человек, а над каждой копейкой трясется. Небось, еда осталась, а ему денег жалко. Мне потому и не захотелось идти. Только вы, девушка, ему это, пожалуйста, не передавайте. Обидится, а мне это ни к чему. Скажите, что у меня жена заболела. Или нет, говорят, это плохая примета. Скажите, что собака. Нет, собаку тоже жалко. А про тещу он не поверит, хотя у меня с ней и неплохие отношения. Скажите, что у соседей трубу прорвало и нас залило». «Конечно, так и скажу». Надежде было приятно, что ее назвали девушкой, но первый выстрел, точнее звонок, ничего ей не дал. Она зачеркнула в списке фамилию Варенцев и перешла к следующему номеру. «Корюшкин Владимир Степанович». Напротив его фамилии стояло два телефонных номера – мобильный и домашний. Юлия Борисовна сказала, что мобильный не отвечал, и тогда она позвонила по домашнему телефону, где ей ответила жена Корюшкина. На всякий случай Надежда все же набрала мобильный номер, и ей тут же ответил грубоватый раскатистый бас. «Корюшкин слушает. Это кто? Петрович, ты что ли? Я тебе говорил, не звони». «С вами, – говорит Юлия Борисовна, – помощница Вячеслава Павловича Котовича». «Ну и что тебе надо?» Надежда поморщилась от такой бесцеремонности, но взяла себя в руки и вежливо продолжила. «Я хотела уточнить, вы ведь не были на юбилее Вячеслава Павловича?» «Само собой, не был», – пробасил Корюшкин. «Как я вообще мог быть на юбилее, если о нем не знал?» «Как не знали?» «Да так, мне никто не сообщил». «Извините, Владимир Степанович, но я лично сообщила вашей супруге, и она обещала вам передать». «Кому?» – проревел Корюшкин, как разбуженный посреди зимы медведь. «Супруги!» – неуверенно повторила Надежда. «Какой еще супруги?» «Ну, я не знаю. Ваш мобильный не отвечал, и я позвонила по домашнему». Надежда продиктовала номер стационарного телефона, который получила от Юлии Борисовны. «Да ты, коза, что учинила?» – перебил ее Корюшкин. «Ты что удумала? Ты куда позвонила?» «Куда?» Испуганно переспросила Надежда. «Да это же телефон бывшей моей! Я с ней уже 5 лет не живу!» «Но я не знала. У меня этот номер записан. Вот здесь, напротив вашей фамилии». «Не знаю, что у тебя напротив чего, а только я там уже давно не живу». «А она сказала, что передаст и что вы придете». Надежда очень удачно изобразила испуг. «Ага, передаст эта стерва, как же!» «Ну ты, коза, совсем не соображаешь! Тьфу!» «Сам козел!» – сказала Надежда, отсоединившись. Она могла бы это сказать и лично господину Корюшкину, но не хотела подставлять Юлию Борисовну. У той и так жизнь не сладкая с таким-то начальником. Он явно ее недостоин. «И что мы в результате имеем?» – спросила Надежда кота, появившегося, как обычно, неожиданно. «Надо же! Весил кот ужас сколько!» И возраста был весьма солидного, а ступал по-прежнему неслышно. Конечно, когда он со шкафа прыгал, тогда у соседей снизу люстра тряслась и посуда в шкафу дребезжала. Они даже жаловались. «Так что мы имеем, Бейсик?» – спросила Надежда. «Не знаю, что имеешь ты, а лично я имею в качестве хозяйки легкомысленную вертихвостку, которая снова где-то бегает целыми днями и совершенно не заботится о коте», – просимофорил кот изумрудными глазами. «Ты все о своем», – отмахнулась Надежда. «В общем, мы имеем подозрительную блондинку, которую никто не может опознать. Но по всему выходит, что она вполне может быть бывшей женой этого противного, невоспитанного Корюшкина. Говорила она с Юлей Борисовной? Говорила. Про то, что бывшая не сказала? Не сказала. И Корюшкину ничего не передала, а сама зачем-то приперлась на чужой юбилей». Надежда замолчала, задумчиво глядя перед собой, а потом продолжила свой монолог. «Вот именно. Значит, для чего-то ей было нужно появиться в ресторане. И со временем мы выясним, для чего. А пока необходимо узнать, кто такая эта бывшая жена Корюшкина». «Больно надо!» Кот обиженно фыркнул и ушел спать в гостиную на диван. К Корюшкину Надежда решила больше не обращаться, только на хамство нарвешься. А вместо этого позвонила Вадиму и попросила пробить домашний номер телефона, который получила от Юлии Борисовны. Собственно говоря, у нее и самой была замечательная база данных, которую ей в свое время раздобыл человек из одной весьма могущественной и секретной организации. Надежда помогла ему разобраться в запутанном деле и, с негодованием отказавшись от всех житейских благ, которые он ей сулил, выпросила только базу данных. Так что можно было и самой все выяснить, однако ей хотелось посмотреть, как работает Вадик. Тот не подвел. Позвонил буквально через 10 минут и рассказал, что данный телефон установлен в квартире 52 в доме номер 17 по улице Сверхсрочника Кучерявого, а владеет этой квартирой на правах собственности гражданка Корюшкина Оксана Дмитриевна, 1978 года рождения. Даже серию и номер паспорта продиктовал. «Фамилию, значит, не поменяла после развода», – пробормотала Надежда. «Точно», – поддакнул Вадим. «Не поменяла. Замужем была за Корюшкиным Владимиром Степановичем, но брак расторгнут 3 года назад». «А говорил, что 5 лет там не живет». «Ладно, Вадим, спасибо вам. Дальше уж я сама». «Обращайтесь, если что».